Розовая Фурцева. Квартиру Шукшин смог купить благодаря прописке, которую помог ему получить писатель Кочетков, будучи главным редактором одного из солидных московских журналов, через генерала милиции Николая Трофимовича Сизова. Правда, есть и другая версия по этому поводу. Подкрепленная к тому же рассказом самого Василия Макаровича в минуту веселую во время одной из случайных вечеринок при стечении хорошего народа в моей квартире. Куда он ненаруком заскочил, благо ходил в холостяках. Лида где-то в Подмосковье сняла дачу, чтобы отдохнуть с детьми. Во время своих бездомных скитаний по общежитиям, знакомым, ночуя по мансардам художников, в подвалах каких-то общественных пунктов и просто на уличных скамейках, однажды, доведенный до отчаяния, лауреат международной премии, всеми признанный кинорежиссер, киноактер и писатель Василий Макарович Шукшин, раздобыв через каких-то своих доброхотов домашний адрес министра культуры Екатерины Алексеевны Фурцевой, отправился безо всяких церемоний прямиком к ней, будучи, правда, в подпитии, трезвый-то наверняка не посмел бы. Начал стучать в дверь. Появилась немногословная служка. Говорила, не снимая цепочки, замыкавшей вожделенную дверь. Велела подождать. Потом вернулась, чтобы ввести Василия Макаровича в министерский дом. Протопал в своих кирзовых сапогах Шукшин до ванной комнаты, где, утопая в белой пене, как в облаке, лежала розовая Фурцева. Она сразу начала жаловаться на правительственных руководителей, где, как понял Василий Макарович, у нее что-то не заладилось с новым первым секретарем ЦК КПСС. Слушал Шукшин жалобы министра, которая по шее утопала в воде и пене от импортной шампуни, и не выдержал. Закипела от злости на всю эту чиновничью чехарду. Понес он по кочкам и министра, и всех, кто обижал его. Говорил: вы тут не знаете, каким мылом мыться, с жира беситесь, кресло делите, чтоб от власти получить новое благо, а ему негде вот ночевать, как бич порой на вокзалах до утра кемарит. От этого потока гневных, но справедливых слов министр даже на некоторое время лишилась дара речи, пораженная, что знаменитый всеми уважаемый режиссер до сих пор не имеет в Москве пристанища. И тут же подписала все бумаги Шукшину, пообещав, к тому же со своей стороны, всяческую помощь в решении этого насущного для Василия Макаровича вопроса. Не могу точно сказать, где тут правда, а где вымысел, но, учитывая пикантность ситуации и буйную фантазию творческих людей, можно сделать вывод. Нет дыма без огня. Не только без генерала МВД, но и без министра культуры нельзя было решить тогда вопросы прописки и получения квартиры в российской столице человеку даже такого уровня, как Василий Макарович Шукшин. Прописан же поначалу он был, насколько мне известно, у Ольги Михайловны Румянцевой, второй матери Василия Макаровича, одной из бывших редакторов журнала «Октябрь». Иначе бы не смог вступить в кооператив «Экран».